Ирина Б. В 2015 году трагически погиб мой любимый пес Алтай, немецкая овчарка. 1 год и 3 месяца всего было ему. Я очень плакала по нему. Примерно на 40-й день мне снится сон, или явь это была, не помню. Я проснулась среди ночи от какой-то тревоги. Меня словно сковало что-то. Дверь в соседнюю комнату была открыта, и из нее просматривался коридор. Я слышу какой-то шорох или шум. Чувствую, что-то приближается. Мне сначала было жутковато, страшно даже. Потом нечто навалилось мне на живот, придавило руку. Второй рукой я попыталась ощупать, что это. И вдруг поняла, что это шерсть. Шерсть моего Алтая. В этот момент я его увидела и стала звать: «Алтай, Алтай!» Он так обрадовался, хвостом завилял. И меня пытался облизать. Я сама обрадовалась, что он не погиб, что он вернулся и нашел меня, хотя к тому моменту мы поменяли квартиру. И тут я слышу, точнее сказать, телепатически я услышала, что его позвали. Телепатически прозвучало: «Пора, пойдем». Поднимаю глаза и вижу в коридоре женщину в белом длинном платье с широкими рукавами. Одежда на ней, как у древних славян. Хотя и стояла она в полумраке, видно было, что красивая и добрая. Я прямо чувствовала ее доброту и поняла, что теперь она его хозяйка, и ему с ней очень хорошо. Алтай на прощание ткнулся у меня своей мордой и, виляя хвостом, с радостью побежал к женщине. Все сразу исчезло. Я поняла, что мой Алтай приходил прощаться со мной и показать мне, что у него все замечательно. Утром я сказала мужу, что Алтай приходил прощаться со мной. Он спал рядом и ничего не слышал. Потом, в течение года, Алтай снился мне и моей невестке, особенно когда решались какие-то важные дела, экзамены. Он приходил во сне и шел рядом. Утром мы понимали, что все решится хорошо. Он был нашим ангелом-хранителем. По истечении года он больше нам не снится. Жаль, но, видимо, так нужно. А малышка Чихуахуа, которая тоже погибла, пришла ко мне через неделю после гибели, и при этом днем. Она часто пряталась от внучки у меня в комнате. Ложилась у меня за спиной. При этом всегда ложилась с легким толчком в спину. Через неделю после ее ухода я также сидела у себя в комнате на кровати и вдруг почувствовала, как меня толкнул кто-то сзади. Так обычно ложилась леди. Ее так звали. Я подумала, что внучка зашла и толкнула, а я не услышала, как она дверь открыла. Повернулась к двери, дверь закрыта, сзади никого нет. И тут меня осенило. Это же леди пришла, прощалась. Так что и животные, точнее их души, тоже приходят к нам.